и, имитируя его низкий хрипловатый голос, спрашивал: «Кто еще там?» «Откройте, пожалуйста! Это я, Мэри Рутвен! Откройте скорее!» Я быстро открыл дверь. Так же, как и ей, мне совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел ее в этом коридоре. Сам я стоял за дверью, когда она входила, а потом быстро закрыл дверь еще до того, как она успела разглядеть меня в слабом свете, падающем из коридора. «Мистер Джаблонский», — заговорила она быстрым и настойчивым шепотом, — «я обязана была прийти, просто обязана. Я думала, что никогда не избавлюсь от Гунтера, но он сейчас спит и может проснуться в любую минуту». «Успокойтесь и только не спешите». Таким же шепотом посоветовал я, чтобы легче было имитировать голос Джаблонского, но имитация была очень плохой. «Для чего я вам понадобился?» «Мне не к кому обратиться. Вы не убийца и даже не проходимец. Мне все равно, что про вас говорят. Вы не такой, вы неплохой человек». А девушка, оказывается, была проницательной. Ее женская интуиция или чутье позволили ей увидеть гораздо больше, чем увидели генерала Вионт. «Вы должны помочь мне. Нам. Просто обязаны. Мы в беде». «Вы?» «Я и папа». Пауза. «Честно говоря, насчет отца я не знаю. Может быть, он и не попал в беду. Может быть, он заодно с ними, с этими злыми людьми по своей воле. Но все это так на него не похоже. Может, он просто вынужден быть с ними? О, я не знаю. Ничего не знаю. Может быть, они имеют над ним власть, безграничную власть?» Я поймал отблеск на ее светлых волосах, когда она мотнула головой. Он всегда был такой добрый и прямой, а теперь... «Прошу, успокойтесь», — сказал я снова. Я не мог больше подделываться под голос Джаблонского. Если бы она не была так взволнована и встревожена, то сразу бы обнаружила обман. «Какие у вас есть факты?» В соседней комнате был включен электрокамин, и дверь между комнатами я оставил открытой, поэтому был уверен, что она скоро обнаружит, что я не Джаблонский. Одни мои рыжие волосы скоро бы меня выдали. Я развернулся спиной к свету. «Даже не знаю, с чего начать», — сказала она. «Такое ощущение, что мы потеряли свободу, по крайней мере, папа. То есть мы можем передвигаться, как хотим, мы не заключенные, но мы никогда не принимаем решений сами. Точнее говоря, папа решает за меня, а за него решает кто-то другой. Папа не разрешает мне писать и посылать письма, если не прочтет их сам. Мне нельзя позвонить по телефону или поехать куда-нибудь без этого ужасного Гунтера. Этот тип сопровождает меня даже тогда, когда я иду в гости к друзьям, например, к Моллисону. Папа сказал мне, что меня якобы хотят похитить. Я не верю этому, но если это правда, то Саймон Кеннеди, наш шофер, гораздо надежнее Гунтера. Я никогда не бываю одна. Когда я выезжаю на X-13, я, конечно, свободна, но там некуда деваться. А здесь окна моей комнаты наглухо закрыты, и Гунтер остается на ночь в прихожей, чтобы следить. Последнюю фразу она произнесла с усилием и прервала ее на полуслове, словно не могла больше говорить. Наступило молчание. Испуганная, охваченная желанием излить, наконец, все, что тревожило ее уже многие недели, она подошла совсем близко ко мне. Глаза ее привыкли к полутьме, вдруг она вздрогнула. Рука ее прикрыла рот. Рука, которая дрожала и дергалась, как у марионетки, губы раскрылись, глаза расширились. а из груди вырвался глубокий вздох. Вздох перед криком. Но на этом все и кончилось. В подобной ситуации кричать все равно не полагалось. Одной рукой я зажал ей рот, а другой обхватил за талию еще до того, как она подумала, что ей делать. Несколько секунд она сопротивлялась с удивительной энергией, правда, в данных обстоятельствах, может быть, и не с такой уж удивительной. А потом вся обмякла, как подстреленный кролик. Я был захвачен врасплох и испугался. Вполне вероятно, я недооценил ту жуткую репутацию, которую сам себе создал. Не учел, какой шок может испытать человек после того, как он целую ночь готовился к последнему отчаянному поступку, прожив до этого несколько недель в постоянном страхе и напряжении. Она не притворялась.